Глава 8. Слава с Жанной так ни о чем и не договариваются. Мой муж то и дело бегает в туалет. В очередной раз Жанне надоедает ждать, и она уходит. Во вторник утром я сижу с простывшими племянниками, в то время как сестра с мужем на работе. И пока мальчишки стоят на ушах, будто вовсе и не болеют, я ищу работу. Катя дала мне хорошие рекомендации, но по факту толку в них мало. До обеда я оставляю отклики на подходящие вакансии, делаю пару звонков в понравившиеся организации, но мне только говорят, что менеджер сам со мной свяжется. Теперь остается ждать. Потом кормлю мальчишек, измеряю им температуру. У Саши ее уже нет, у Сережи 36,8. И пытаюсь уложить их спать. Безуспешно. «Мы не хотим спать, тетёль. Дай мультики посмотреть», — конючит Сережа. «Бог с ними». Включаю им мультики и одним глазом слежу за мальчишками. А параллельно с этим собираюсь. Сегодня мы с подругой идем на концерт. Билеты куплены еще месяц назад, и я очень хотела попасть на выступление этой группы. Делаю вечерний макияж, все же иду на рок-концерт, и хочется чего-то поярче. Вещей у меня не так много, поэтому надеваю синие джинсы и черную водолазку. Просто, неброско и подчеркивает фигуру. Знакомиться я, естественно, ни с кем не собираюсь, но почему-то руки сами тянутся собрать красивый образ. Может, это такая защитная реакция моего мозга? Раз я развожусь, то автоматически хочется выглядеть привлекательно в глазах противоположного пола, чтобы чувствовать себя желанной, что ли. Первой после работы домой возвращается Аня, а я как раз убегаю на концерт. Надеваю свое синее пальто и синие замшевые сапоги. Сестра дает мне свою маленькую черную сумочку, которая красиво дополняет образ и отпускает меня с Богом. «Познакомься там с кем-нибудь, развейся». «Я хочу просто послушать классную музыку и, может, потанцевать и попеть. Больше мне ничего не нужно». «А я бы на твоем месте познакомилась», — упорствует Аня. Она обнимает меня и целует в щеку, будто в дальнюю дорогу провожает. Но у Аньки всегда так. Любит она все эти обнимашки и напутственные речи. «Оторвись там!» Она поднимает кулак. «Так и сделаю». С Инной мы встречаемся у входа в клуб. Подруга пришла в черном кожаном плаще и таких же кожаных сапогах на шпильке. Выглядит роскошно. Яркая, высокая блондинка. Мы с Инной вместе учились в университете. У нее всегда было много поклонников и много отношений. Но серьезные ни с кем построить не получалось. Поэтому и сейчас, в свои 25, у нее нет ни мужа, ни детей. И есть какой-то очередной парень, с которым не все гладко, но зато кипят страсти. Кажется, Инне другого и не нужно. На улице уже темно, как ночью. Подруга чиркает зажигалкой. «Вечером ко мне приезжает Жорик, так что сразу после концерта свалю». «Окей, я на такси к сестре». «Скучаешь по Славе?» — неожиданно спрашивает она. И я задумываюсь. Мы со Славой всегда были вместе. Он занимал огромную часть моей жизни. И да, как бы он меня ни обидел, без него я ощущаю внутреннюю пустоту. Но это не значит, что я хочу его вернуть. Просто это огромное пространство, которое он занимал, теперь освободилось. И его нужно чем-то заполнить. Пусть я буду больше работать или у меня появится новое хобби, но мне обязательно нужно залатать эту дыру. Жить с ней зябко и тоскливо. «Не скучаю», — отвечаю честно. «Но пустоту хочется заполнить». «Правильно», — кивает Инна. «Хочешь, я познакомлю тебя с другом Жоры? Максимка, он юрист, ему 30 или 32, не помню. Правда, низковат, но ты тоже невысокая, без каблуков. Я могу попросить Жору, чтобы он взял его с собой. Затусим вместе после концерта». «Не хочу». Ты уже не первая, кто советует мне заменить одного мужчину другим. Но так забыть легче. Это же рабочая схема, Оль. Я так 100 раз делала после расставания. Иначе эту хандру не пережить, не поехав кукушкой. Специально я точно никого искать не буду. Да и сомнительно, когда еще не успела оправиться от разрыва, начинать новые отношения. Я же с собой в них притащу все свои обиды на Славу, осторожность, недоверие. Ничего не выйдет. Сначала нужно залечить раны, а потом уже лезть в бой. Пойдешь искалеченным и только быстрее проиграешь. Эх, тебя в философию потянуло. Инна улыбается. Как знаешь, подруга. В клубе мы полностью погружаемся в музыку. Мы с Инной подходим ближе к сцене, чтобы лучше видеть артистов. 2 часа пролетают, как 5 минут. Когда артистов просят спеть на бис, они начинают свою лучшую песню с очень динамичным припевом, под который мужчины любят послэмиться. Чтобы ненароком не попасть под раздачу, мы с Инной идем ближе к выходу. И тут на мое плечо падает чья-то рука. Я оборачиваюсь. «Слава!» «О, привет, изменщик!» — усмехается подруга. «Я не к тебе пришел», — рявкает на Инну и смотрит на меня. «Я приехал за тобой, Оль». «Зачем?» «Я же знал, что ты пойдешь на концерт. Хочу подвезти тебя, чтобы ты не ездила ночью одна на такси». «Какая забота!» — с сарказмом говорит Инна и начинает смеяться. «Я с тобой не поеду, Слава. Ты зря сюда пришел». «Но я...» — он не успевает договорить. Кто-то разворачивает Славу к себе и бьет его кулаком в челюсть.